Ловушка заброшенности. Родители мечтают вырастить своего ребенка самостоятельным и целеустремленным. Взрослые, невольно расставившие своим детям ловушку заброшенности, любят повторять: «Каждый человек должен привыкать к самостоятельности. Ты уже большой, делай сам, не надейся на няньку». Как правило, это заученные книжные фразы, которые фактически отделяют ребенка от родителей. Или еще жестче: «Не приставай, отстань, уйди». Сразу представляется жест руки, которым мама или папа отталкивают от себя ребенка. Но народная мудрость гласит: «С глаз долой, из сердца вон». Дети не получают не только тепла и уважения, но даже постоянной критики. В предыдущей ситуации родители, возлагающие на своих детей неподъемные надежды, по крайней мере их тюкают. А здесь с ребенком практически не контактируют, им не занимаются. Иногда ребенка, искренне заботясь о его воспитании, отправляют подальше от взрослых. Родители победнее сбывают чада в интернат или определяют в хорошее суворовское училище. Люди побогаче нанимают кучу репетиторов, гувернеров и нянь, направляют своих отпрысков в дорогие школы Англии или Швейцарии. Периодически чадо получает от нас, родителей, порцию предостережений, угроз и отстранений: «Если не перестанешь плакать, я уйду. Будешь плохо себя вести, отправлю туда-то». А когда ребенок приходит к родителю со своей бедой, ему в ответ звучит: «Все это ерунда, до свадьбы заживет, нашел из-за чего расстраиваться». То есть волнующая маленького человека проблема обесценивается. После нескольких повторений этой пластинки ребенок обычно понимает, что к родителям со своими переживаниями лучше не обращаться. Таким образом, у детей изначально нет возможности получить опыт нормального взаимодействия и сотрудничества со своими родителями. Они не знают, что такое вместе почитать книгу или покопаться на загородном участке, обсудить с родным человеком конфликт в классе. Так, один мой клиент, 35-летний руководитель предприятия, отец 8-летней дочери, обязательно выделял воскресенье для общения с ребенком. Но так уж получалось, что за весь день он с ней так и не разговаривал. Вначале он сдавал ее тренеру по конному спорту, потом в специальном детском ресторане клоуну, а потом в магазине игрушек покупал то, на что показывала дочка. И после нашего разговора он удивленно произнес: «Да я ведь от нее откупаюсь». А ведь для ребенка родители самые значимые и важные фигуры. Именно они задают маленькому человеку стиль общения, служат моделями для подражания на всю дальнейшую жизнь. Стоит ли потом удивляться, что дети вырастают такими холодными и жесткими? Не надо думать, что в ловушку заброшенности попадают только те дети, которые сутками не видят своих родителей. Даже если мама не работает, находится рядом с чадом с утра до вечера, но по сути считает, что самое главное — его вовремя покормить и обеспечить всем необходимым, ребенок будет чувствовать себя одиноким. А та мама, которая пропадает на работе целыми днями, но свободные полчаса радостно общается с ребенком, в эмоциональном плане даст ему намного больше. Ловушка избалованности. Родители восхищаются ребенком и хотят сделать его жизнь счастливой. Жаждут, чтобы он имел то, чего им в жизни не досталось. В итоге, сами о том не подозревая, взрослые загоняют горячо любимое чадо в ловушку избалованности. Главную проблему избалованных детей можно обрисовать фразой «скучно, ничего не хочется». Для них характерно отсутствие интереса к жизни, способности сотрудничать с другими людьми. Все потому, что каждое желание таких детей мгновенно исполняется. Только ребенок успевает подумать: «Хорошо бы почитать сказку», ему сразу покупают библиотеку под ключ. Только начинает лепить из пластилина человечков, его тут же везут во Флоренцию показывать статую Давида. А еще детей балуют тем, что постоянно хвалят, превознося даже те таланты, которых ребенок начисто лишен. Например, он абсолютно не умеет, но любит петь, и родители восторгаются: «Ах, какой голос!» Кое-как срифмовал две строчки, родители комментируют: «Какие замечательные стихи! Ты наш Пушкин!» В результате ребенок теряет чувство реальности, не понимает, что хорошо, а что плохо. Напрашивается вопрос: как же так? Ведь везде пишут, что детей надо хвалить. Что-то изменилось в педагогике и психологии? Нет, конечно. Надо выражать позитивные эмоции, но по реальным, имеющим место быть поводом. А когда ребенка постоянно хвалят просто так, сравнивают с другими детьми не в его пользу, он начинает жить в иллюзорном мире. И потом обижается на весь этот мир, который, в отличие от родителей, не восторгается им по любому поводу. Вырастая, такие люди очень быстро теряют уверенность в своих силах, социальный интерес у них минимален, их реально не поддерживали и не давали проявить настоящие способности. Им не нужны были воля и усердие, чтобы перейти от желания к конкретному действию, они привыкли все получать по щелчку пальцев. Вместо того, чтобы на равных сотрудничать с другими людьми, они в лучшем случае предъявляют односторонние требования окружающим. Попавшие в ловушку избалованности дети, уверенные в собственной исключительности, обычно не испытывают теплых чувств к семье, друзьям, родителям. Они просто ими манипулируют и помыкают. Все как в известной фразе «надо баловать своих детей, тогда они вырастут настоящими разбойниками». Описанные ловушки родительской любви – не редкость. Здесь мы говорили о каждой в отдельности, но в жизни ребенок может попасть сразу и в две, и в три. И хотя дети, страдающие от этого в материальном смысле, часто имеют все, реальных душевных инвестиций они почти не получают. Так как же не попасться в ловушки родительской любви?